Это мое новое приобретение. Разве он не прекрасен? Ворковала она, любовно поглаживая рукой резное темное дерево игрушечного домика, висевшего на стене и выглядевшего совершенно нелепо рядом с золоченой бронзовой фигуркой Эвридики, служившей подсвечником. «Это похоже на кукушкин дом», – бесцеремонно заявила я. «Ты уже видела такой? Не думаю, что в Париже найдется второй такой же дом». Луиза слегка надула губы при мысли о том, что она не является единственной обладательницей уникальной игрушки, но сразу спохватилась и стала переводить стрелки стоящих тут же часов. Она отступила назад, горделиво разглядывая маленькую птичку, вырезанную из дерева, высунувшую голову из часов и прокричавшую несколько раз «ку-ку!». «Ну, а это разве не прелесть?» – спросила Луиза, коснувшись головы птицы, прежде чем та спряталась. «Мне удалось заполучить их через Берту, мою экономку. Ее брат приводит такие вещички из Швейцарии. Что бы ты ни говорила о шведах, но они прекрасные резчики по дереву. Разве нет?» Мне хотелось ответить «нет». Но вместо этого я пробормотала что-то совершенно обратное. Куриные мозги Луизы неожиданно заработали в другом направлении, возможно, при упоминании о швейцарских слугах. «Знаешь, Клэр, проникновенным тоном сказала она, тебе придется ходить в церковь каждое утро». «Почему?» Луиза кивнула в сторону двери, где в это время проходила одна из служанок с подносом в руках. «Мне это безразлично, но слуги, они здесь, в сельской местности, ужасно суеверны. А один из лакеев нашего парижского дома настолько глуп, что сказал повару, будто ты белая дама». Я объяснила им, что все это глупость, конечно, и пригрозила, что уволю любого, кто будет распространять подобные сплетни. Однако при всем при том было бы неплохо, если бы ты ходила в церковь или хотя бы громко молилась и как можно чаще, чтобы они могли слышать. Помимо того, что я была неверующей, мне казалось, что церковь находится довольно далеко, но с некоторой долей юмора согласилась сделать все, что смогу, чтобы рассеять страхи слуг. Итак, весь следующий час мы провели с Луизой, громко читая псалмы по очереди и молитвы в один голос. Не представляю, какое воздействие это оказало на слуг, но я совершенно обессилела и отправилась в свою комнату вздремнуть, где и проспала без всяких снов до следующего утра. У меня часто возникали трудности со сном, возможно, потому что бодрствование мало чем отличалось от тяжелого забытья. Я лежала, уставившись в белый потолок, расписанный цветами и фруктами. В темноте он казался нависшим над головой серым пологом, олицетворявшим депрессию, которая затуманивала мое сознание днем. Но если все-таки мне удалось ночью сомкнуть веки, перед моим мысленным взором возникали видения, причем яркие, неприглушенные мнимым серым пологом, так что можно считать, что изредка я спала. Нет самого Джейми, нет кого-либо, о нем не было слышно ни слова. Не знаю, что не позволило ему навестить меня в обители ангелов, чувство вины или обида. Но он не появился ни там, ни в Фонтенбло, а сейчас, возможно, находится в Орвиетте. Иногда я ловила себя на мысли о том, увидимся ли мы снова и когда, и что сможем сказать друг другу. Но большей частью я старалась не думать об этом. Дни шли за днями, и я предпочитала не думать о будущем, не вспоминать прошлое, а жить только настоящим. Фергюс в отсутствие своего кумира совсем пал духом. Когда бы я не выглянула в окно, я видела его сидящим под кустом боярышника с отсутствующим взглядом, устремленным на дорогу, ведущую в Париж. Наконец, я заставила себя выйти к нему. Я спустилась с лестницы и прошла по садовой дорожке. «Тебе что, нечего делать, Фергюс?» – спросила я. «Не может быть, чтобы никому из конюхов не потребовался помощник». «Да, миледи», – неуверенно отвечал он, яростно почесывая ягодицы. Я заподозрила неладное. «Фергюс», – продолжала я, удерживая руку, – «у тебя что, вши?» Он вырвал руку, словно обжегшись. «О, нет, миледи!» Я наклонилась, чтобы поднять его, и одновременно запустила палец ему за воротник, обнажив темную грязную шею. «Немедленно в ванную!» – строго приказала я. «Нет!» – он рванулся в сторону, но я удержала его за плечо. Меня удивила его горячность. Он всегда ненавидел ванну, но все-таки регулярно залезал в нее, а сейчас я просто не узнавала его. Обычно послушный ребенок отчаянно вырывался у меня из рук, отказывался повиноваться. Когда ему, наконец, удалось вырваться из моих рук, раздался треск рвущейся материи, и он бросился бежать, не разбирая дороги и сокрушая кусты на своем пути, словно кролик, преследуемый лаской. Послышался шорох веток и грохот осыпающихся камней. Фергюс перемахнул через стену и был таков. Я пробиралась через лабиринт ветхих надворных построек, расположенных на задворках дома Луизы, содрогаясь при виде грязи и ощущая не совсем приятные запахи. Вдруг я заметила впереди какую-то кучу мусора. Туча мух взлетела с кучи, оглашая воздух отвратительным жужжанием. Я находилась достаточно близко к этой, видимо, навозной куче и поняла, что мух спугнул кто-то другой, успевший нырнуть в темный проем двери, ведущий в такой же темный сарай. «Ага!» – громко крикнула я. «Вот ты где! Выходи, бездельник, немедленно!» Однако никто не появился на мой зов. Но в сарае явно происходило какое-то движение, и мне показалось, что я заметила мелькнувшую там тень. Зажав нос, я перешагнула через зловонную кучу и вошла в сарай. Мы оба стояли, разинув рот от удивления, не двигаясь. Я с замиранием сердца взирала на человека, похожего на дикаря с острова Борнео, а он на меня. Солнечный свет, проникающий сквозь щели между досками, позволил нам получше разглядеть друг друга. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я увидела, что он не такой страшный, каким показался мне поначалу, хотя и симпатичным его трудно было назвать. Борода его была такой же грязной и спутанной, как и волосы, достающие до плеч и спадающие на рубашку, грязную, рваную, как у нищего. В довершение ко всему он был босс. Я не испугалась, потому что воочию убедилась, что он сам страшно напуган. Он так плотно приник к стене, словно хотел вжаться в нее. «Не бойтесь», – спокойно сказала я, – «я не сделаю вам ничего плохого». Но вместо того, чтобы успокоиться, он резко повернулся вправо, вытащил из-за пазухи деревянный крест, висящий на кожаном шнурке, направил его прямо на меня и начал читать молитву дрожащим от волнения голосом. «О, Боже!» Я с трудом перевела дыхание, глаза у него стали безумными. Он продолжал держать крест, но, по крайней мере, перестал молиться. «Аминь!» – сказала я, подняла обе руки и помахала ими у него перед лицом. «Видите, ничего со мной не произошло, и пальцы мои не скривились и не склеились. Значит, я не ведьма, не так ли?» Человек медленно опустил крест и стоял с изумленным видом. «Ведьма?» – спросил он. У него был такой вид, как будто он принял меня за сумасшедшую, что было нетрудно при таких обстоятельствах. «Так вы не думали, будто я ведьма?» – спросила я, чувствуя нелепость своего положения. Его клочковатая борода задвигалась, как если бы он пытался улыбнуться. «Нет, мадам», — сказал он, — «я привык к тому, что люди принимают меня за колдуна». «Вас?» — я получше присмотрелась к нему. Кроме того, что он был грязен и весь в лохмотьях, ясно было, что этот человек давно не ел. Его запястья и шея, выглядывающие из воротника рубашки, были тощими, как у ребенка. В то же время он говорил на хорошем французском языке, хотя и с небольшим акцентом, что выдавало в нем человека образованного. «Если бы вы были колдуном, то наверняка не очень удачливым. Но кто вы на самом деле?» Тут его снова охватил страх. Он стал озираться по сторонам в поисках лазейки, через которую можно было бы улизнуть. Но сарай был новым, добротным, и у него была только одна дверь, где стояла я. Наконец, собрав последние силы и остатки мужества, он выпрямился во весь свой рост, примерно 3 дюйма меньше моего, и с усилием произнес: «Я преподобный Вальтер Лоран из Женевы». «Так вы священник!» Я была в шоке. Я не могла представить себе, как мог священник, будь то швейцарский или какой-нибудь другой, дойти до такого состояния. Отец Лоран казался потрясенным не меньше меня. «Священник», — повторил он, словно эхо. «Папист? Нет, никогда». Вдруг меня осенила догадка. «Гугенот! Значит, вы протестант, не так ли?» Я вспомнила тела повешенных, увиденные мною в лесу. Это объясняло многое. Губы его искривились, но он на мгновение крепко сжал их, прежде чем ответить: «Да, мадам, я пастор. В течение месяца проводил здесь богослужение». Тут он быстро облизнул губы, не сводя с меня глаз. «Простите, мадам, мне кажется, что вы не француженка». «Я англичанка», — сказала я. И он вздохнул с облегчением, как будто огромная тяжесть упала с его плеч. «Великий Боже!» — воскликнул он. «Значит, вы тоже протестантка?» «Нет, я католичка», — ответила я. «Но я не питаю никакой ненависти к протестантам», – торопливо добавила я, заметив выражение тревоги, вновь появившееся в его глазах. «Не беспокойтесь, я никому не скажу, что вы здесь. Вы, наверное, пробрались сюда, чтобы украсть немного еды?» – сочувственно спросила я. «Воровать грешно!» – в ужасе воскликнул он. «Нет, мадам, но...» Он снова крепко сжал губы, но взгляд, брошенный в сторону дома, выдал его. «Значит, кто-то из прислуги приносит вам еду», — продолжала я, — «и вы позволяете им для этого воровать? А потом, видимо, снимаете с них грехи? Не очень-то прочны ваши моральные устои, как мне кажется, но это в сущности меня не касается». В глазах его засветилась надежда. «Значит, я могу не опасаться ареста, мадам?» «Конечно же нет. У меня у самой не лады с законом. У меня самое едва не сожгли на костре». Сама не понимаю, почему это я так разболталась в этот момент. Может быть, потому что впервые за долгое время встретила умного, образованного человека. Луиза была милым, добрым и преданным существом, но у нее в голове было примерно столько же мозгов, сколько у кукушки в часах, находившихся у нее в гостиной. Вспомнив о швейцарских часах, я вдруг поняла, кто был таинственным благодетелем пастора. «Знаете, — сказала я, — если вы хотите остаться здесь, я вернусь в дом и скажу Берти или Марице, где вы?» У этого бедного человека была кожа до кости, ну и еще глаза. Все, о чем он думал, отражалось в этих больших мягких глазах. Сейчас он, наверное, подумал о том, что тот, кто намеревался сжечь меня на костре, вряд ли был прав. «Я слышал», — медленно проговорил он, вновь коснувшись своего креста, «об англичанке, которую парижане называют белой дамой. Она коллега Раймона-еретика». У меня вырвался тяжелый вздох. «Да, это я, хотя я вовсе не являюсь коллегой господина Раймона. Он просто мой хороший знакомый». Заметив, что пастор опять взглянул меня недоверчиво, я принялась читать молитву. «Не надо, не надо, мадам, пожалуйста!» К моему удивлению, он опустил крест и улыбнулся. «Я тоже знаком с мистером Раймоном и знал его еще в Женеве. Там он слыл известным целителем и отменным знатоком трав. Ну а сейчас, боюсь, он занялся темными делами, хотя это только слухи, и ничего не доказано». «Не доказано? А что именно? И что вообще вы имеете в виду, когда говорите о Раймоне-еретике?» «Вы не знаете?» Широкие брови высоко поднялись над карими глазами. «Значит, действительно не сотрудничали с мистером Раймоном и не знакомы с его деятельностью?» Он заметно оживился. «Деятельностью?» В моем представлении это слово не выражало и в самой незначительной мере того чуда, которое он сотворил со мной. Его руки исцелили меня, поэтому я покачала головой. «Я ничего не знаю, но хочу, чтобы вы рассказали мне обо всем. О, да что же я стою здесь и болтаю, вместо того, чтобы прислать сюда Берту с едой?» Он махнул рукой с некой долей достоинства. «Это не срочно, мадам. Телесные страдания – ничто в сравнении со страданиями душевными. Католичка вы или нет, но вы были добры ко мне. Если вы не участвуете в оккультной деятельности мистера Раймона, то необходимо вас предостеречь заранее, пока не поздно».